и вступить с ними в беседу, как будто я их родная лохматая дочь. Я увидела знаменитый номер Дурова со слоном. На арене была огромнейшая кровать с гигантской подушкой. Слон, как человек, садился на кровать, брал хоботом здоровенный будильник, тот звонил. Слон ставил его на тумбочку. Потом он ложился боком. Играла медленная музыка. Но слоновья туша тут же начинала бугриться. Взмахивали передние толстые подошвы. Слон медленно вставал. Дуров, правда, подбадривал его палочкой. Дальше в дело шел хобот. Слон поднимал и откладывал подушку, а затем доставал оттуда клопа размером с чайник. Клал его на песок и ногой бил по нему. Клоп взрывался. Стоял дикий хохот. Дуров угощал слона, засовывая ему что-то в пасть, как на верхнюю полку. Еще были обезьянки. Одна в костюмчике читала большую книгу, нервно ее листая. Между страницами, видимо, были какие-то съедобные кусочки. Она быстро совала их в рот и скорее листала туда-сюда, бестолково, но жадно. Помаргивала, оглядывалась и почесывалась. Всеми своими хаотическими движениями она напоминала голодного, вшивого мальчишку или голодную девчонку. В поисках еды. Мы рыскали в поисках пропитания всюду, как бродячие щенята. Однажды я забралась в кабину фырчащего грузовика и отогнула полочку, висящую над передним стеклом, и там неожиданно нашлись 3 рубля. Я тут же слезла, показала ребятам деньги и сказала: «Там, над стеклом». Все тут же полезли смотреть, ничего не нашли. Я стояла как победитель. Конечно, деньги у меня отобрали известным способом. А ну пока аж, да не буду. Ля, ничего у тебя нету, пока аж. Не покажу. А в морду? Оставьте меня в покое вообще, дураки. А гольцы? У ней нету ничего, у падлы блядской. «Нету, да, нету. А она, вот, смотри!» Деньги на раскрытой ладони. Хлоп снизу по руке. Деньги падают, исчезают. Поздней осенью я возвращалась, по выражению Лермонтова, на зимние квартиры к бабушке и тетке. В холода босиком не побегаешь, валенок не было, одежды не было никакой, еды тоже. В школу я не ходила. Но я часто в сентябре стояла босая на балконе и смотрела, как дети идут с портфелями. По Фрунзенской ходила каждый день девочка в ярко-голубом пальто с большими белыми пуговицами. Как мне оно запомнилось! Когда моему сыну Кирюше исполнилось 2 годика, мне удалось купить ему и его двоюродному брату Сереже синие пальтишки с большими белыми пуговицами. Тогда трудно было что-нибудь достать. Это были простенькие, байковые, с начесом одежки. Но я была почему-то так счастлива, когда их купила. Вава приносила от столовой дома офицеров картофельные очистки. Их солдаты сваливали на помойку. Баба пекла это на сковородке на примусе, как пекут картошку, без масла. До сих пор помню ужасный вкус горелой шелухи. Примус стоял на подоконнике в комнате. На кухню нас не пускали. Питались мы также из помойного ведра соседей. Это были богатые люди. В бывшей комнате деди поселился майор, у которого имелся патефон и 1 пластинка. Я, прислонясь ухом к забитой общей двери, выучила Бетховена за здравную. Выпьем, ей-богу, еще. И арию из опереты Сильва «Красотки, красотки, красотки кабаре». В другой комнате обитала семья директора железнодорожной школы, той самой Рахили, которую почему-то баба звала красивым именем